Глава 15. Изабелла. Градус неловкости рос с каждым километром. Я делала вид, что мне безумно интересен пейзаж за окном, но на самом деле не могла перестать думать о случившемся. Вчера я едва не отдалась малознакомому мужчине, и если бы не его выдержка, наверняка потеряла бы девственность. И я бы поступила точно так же, будь у меня второй шанс оказаться с ним в одной постели. Вот только такого шанса мне не предоставилось. Вчера Тарас молча ушел ночевать в машину. Не знаю, насколько ему было удобно и выспался ли он, но, судя по нормальному настроению, с ним все в порядке. Чего не скажешь обо мне. Я полночи проворочилась в кровати и прислушивалась к каждому шороху, ожидая возвращения Тараса. Разумеется, я не думала о возобновлении, просто хотелось, чтобы он отдохнул перед дорогой. Ближе к вечеру мы останавливаемся в небольшом придорожном кафе. Сегодня мы только пили кофе и обедали на заправке, так как хороших кафешек нам не встречалось. Эту, судя по всему, Тарас знает, потому что вход находит безошибочно. Да и предупредил, что я могу снять шапку и зайти в кафе как девушка. До этого я продолжала ходить в мужской одежде и с шапкой, от которой уже чесалась голова. Внутри кафе Тарас идет прямиком к официантке. «Здравствуйте!» Она улыбается ему во весь рот и получает широкую улыбку в ответ. «Привет, Раиса. Все еще работаете?» «А как же? А вы путешествуете? Или снова работа?» «Работа нам...» Тарас поворачивается, находя меня взглядом. «Принеси меню, девушки, а мне как обычно». «Хорошо». Официантка улыбается и кивает куда-то в угол кафе. «Ваше место свободно. Ты говорил, что не работаешь давно?» Лезу к Тарасу с вопросами. «Не работаю». «Но тебя знают в придорожном кафе». «Я много путешествую и всегда заезжаю сюда. Владелица — мать моего погибшего в аварии друга. Я никогда не пропускаю ее кафе, когда куда-то еду на машине». «Вот как?» «Здесь довольно вкусно, поэтому выбирай все, что понравится по составу». Я киваю, принимая меню от подоспевшей официантки. Пока читаю, что есть в кафе, Тар снова с ней разговаривает. Ничего особенного. Спрашивает о самочувствии некой Людмилы, интересуется, все ли у них в порядке с кафе, нет ли проблем. Я почему-то прислушиваюсь и меню изучаю невнимательно. Эта девушка, которая слишком широко улыбается Тарасу, мне не нравится. Видно, что она к нему неравнодушна. Она не забывает в разговоре к нему прикоснуться, хотя обычная официантка явно не должна вести себя подобным образом. Эти поглаживания по плечу мне абсолютно не нравятся, и из-за них я хлопаю по столу папкой с меню. «Я выбрала», — сообщаю довольно громко. «Да, слушаю». Раиса явно нехотя отвлекается от разговора с Тарасом. «Мне блинчики, вот эти», — указываю на пункт в меню, «и лимонад. У вас есть лимонад?» «Конечно. Несите». «Хорошо, что-нибудь еще? «Ничего». Она кивает, забирает меню и уходит. «Наконец-то». Все дело в том, что я не люблю таких навязчивых людей. В ее обязанности входит обслуживать клиентов, а не стоять и подолгу с ними разговаривать. «А эта девушка?» — киваю ей вслед. «Она кто?» «Сестра погибшего друга. У них семейный бизнес. Ее мать заведует этим заведением, а Раиса помогает. Работают, чтобы прокормить себя». Время за обедом пролетает незаметно. У Раисы появляются другие клиенты, и она почти не подходит к нам, только чтобы забрать посуду и принести счет. Я порываюсь сделать вклад в обед, но Тарас пресекает любые попытки. Достает из кармана несколько купюр и кладет их в блокнот. Я понимаю, что там гораздо больше положенного, но ничего не говорю. Какая мне разница, за какие такие заслуги он оставляет им деньги? «Идем». Тарас поднимается и резко разворачивает меня к выходу. Видно, что торопится поскорее уйти, хотя я совершенно не понимаю, почему. Разве он не хочет попрощаться с Раисой и поблагодарить ее? «Тарас!» Ее голос останавливает нас почти у самого выхода. Мы несколько шагов успеваем сделать в направлении машины. Тарас нехотя останавливается, поворачивается к Раисе. «Да?» «Я хотела кое-что вернуть». Она протягивает ему конверт. «Что это?» «Деньги. Те, которые ты оставлял каждый раз, когда останавливался у нас». «Я не возьму». «Ты должен», — настаивает. «У нас хорошо идут дела. Нет необходимости». «Раиса, я не возьму», — заявляет безапелляционно. «Считай это чаевыми. Я оставлял деньги, потому что считаю это правильным». Она вздыхает и мотает головой. Видно, что хочет вернуть ему конверт, но настаивать не решается. «Ты ведь не виноват в том, что случилось», — говорит неожиданно. «Это была его работа». «Я не сказал, что виноват, Раиса», — Тарас вздыхает. «Если бы я чувствовал вину, я бы не пытался откупиться. Считай обсуждение законченным. Еще увидимся». «Ты заедешь?» — спрашивает. «На обратном пути». «Мы заедем», — обещает ей, а мне очень нравится это его «мы». Оно звучит многообещающе, хотя я понимаю, как глупо выгляжу со стороны со своим дико бьющимся сердцем. Тарас абсолютно незнакомый мне мужчина, человек, которого я знаю всего несколько дней, а в мечтах я уже построила с ним семейную жизнь и помечтала о том, как будут выглядеть наши дети. Глупо и необъяснимо, потому что никаких детей у нас не будет. Между нами вообще ничего не будет. Отец попросту не позволит. А в том, что рано или поздно мне придется к нему вернуться, я уверена. «Через несколько дней мы доберемся до деревни. Ты останешься там, пока я не вернусь. Продуктами тебя обеспечат. Я попрошу заранее все подготовить. Там постарайся не выходить, лучше открывай окна, если захочешь подышать. Тебе и сегодня не следовало выходить в кафе так». Он намекает на мои распущенные волосы. «Раиса никому не скажет, а вот остальные посетители могут». «Меня ведь не объявили в розыск». Это мы с Тарасом тоже обсуждали. Он удивился, что спустя несколько дней мое изображение все еще не разлетелось по сети. Я прекрасно знаю причину, но стойко о нем умалчиваю. Отец бы ни за что не стал рассказывать обо мне, только чтобы найти. Это пока одна из причин. А второй думать не хочется, потому что, согласно этому предположению, отец прекрасно знает, где я сейчас, и просто дает мне время насладиться свободой, чтобы потом наказание показалось максимально жестким.